Теоретик, которому надо еще доучиваться для того, чтобы стать марксистским теоретиком. Здесь, конечно, Сталин не преминул привести ленинскую оценку Бухарина, сделав особый акцент на ее второй части. В нем есть нечто схоластическое. Он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. Таким образом, это, по словам Сталина, теоретик без диалектики, теоретик-схоластик. И дальше он долго перечислял все разногласия, которые были у Бухарина с Лениным, расценив их как попытки учить вождя революции. Да это ведь и неудивительно, если еще недавно теоретик-схоластик состоял в учениках у Троцкого, который вчера еще искал блока с троцкистами против ленинцев и бегал к ним с заднего крыльца. В таком же духе выдержано все выступление Сталина, где уничтожающей критике были подвергнуты и Рыков с Томским. К слову сказать, эта речь была опубликована лишь много лет спустя в собрании сочинений Сталина. Бухарин и Рыков были смещены со своих постов, но пока остались в Политбюро. Поскольку резолюция Пленума была разослана во все местные партийные организации, началась проработка правых по всей стране. Правда, другие органы печати систематически публиковали материалы, предававшие анафеме лидера правых, а это служило одновременно и фактическим сигналом к форсированию коллективизации. О добровольности этого процесса уже не говорили. Но Бухарин по-прежнему продолжал считать, что 20-процентный прирост промышленной продукции – предел, после которого сельское хозяйство не выдержит. В ноябре на пленуме ЦК была утверждена генеральная линия ЦК на всеобщую коллективизацию. Бухарин все равно не хотел каяться, как от него требовали. И тогда, 17 ноября 1929 года, его вывели из состава Политбюро. Путь Бухарина от радикального левака до умеренного руководителя закончился. Правда, спустя неделю, мучаясь угрызениями совести и стыдясь своего малодушия, Бухарин, Рыков и Томский написали краткую записку в ЦК, где осуждали свою позицию. «Мы считаем своим долгом заявить, что в этом споре оказались правы партия и ее ЦК. Наши взгляды оказались ошибочными. Признавая эти свои ошибки, мы со своей стороны поведем решительную борьбу против всех уклонов от генеральной линии партии и прежде всего против правого уклона». Сталину не понравилось, что в заявлении не было прямо указано о его генсека правоте. Ну да ладно, с Бухариным покончено. Думаю, тогда еще очень немногие могли предвидеть не только приближающуюся трагедию Бухарина, но и поражение в целом умеренного крыла в руководстве партией. Приходится признать, что иногда недругам Сталина со стороны удавалось довольно пророчески писать о нашей действительности. 25 апреля 1931 года в 8-м номере меньшевистского социалистического вестника, основанного за рубежом Мартовым, была опубликована статья, в которой анализировалось десятилетие НЭПа. «Сталин, — подчеркивал антисоветский журнал, — делает все для того, чтобы оборвать мечты о возвращении НЭПа, оборвать надежды на эволюцию». Генсек уже не раз пытался скрутить в бараний рог правых коммунистов, но по разным внутренним причинам расправа до сих пор не доведена до предела, и насильственный конец Рыкова, Бухарина, Томского отсрочен.